Добежали, остановились, отдышались, выстроились. Жертвы собственной медлительности отжимались неподалеку. «Хочу видеть, на что вы способны», — изрек наш грозный преподаватель. «Разбились по парам, взяли мечи. Девушки, вас это тоже касается». «Зачем нам оружие, милорд?» — захлопав ресницами, поинтересовалась Марион. «Ведь мы боевые маги. Если кто-то решит на нас напасть, то...» Подняв руку, она тряхнула изящной кистью, сотворив эффектный ворох искр, повела плечами, выпятив грудь, поправила волосы и... «Менелит, дура!» — напомнила ей Саяри. «Чем будешь защищаться? Шпилькой для волос?» «Не забудь про магические аномалии», — поддакнула я, почувствовав укол раздражения. «А еще абберы, которые не совсем люди в нашем понимании, разбойники, ядовитый дождь и пушки Мазгул, миллион опасностей, подстерегающих боевых магов в Кемире, которым, чтобы выжить, надо быть готовыми ко всему». Милорд Хаас с хмурым видом рассматривал наш раскрасневшийся после пробежки строй, не обращая внимания на ужимки Марион. «Кто еще из... думает, что владение оружием простолюдинов не к лицу настоящим боевым магам?» — поинтересовался он. Усмехнувшись, из строя шагнул высокий широкоплечий парень, светлые волосы, уверенный взгляд серых глаз. Может, не самый первый по умениям в классе, но работать со стихией воды у Рофа Римонда получалось неплохо. «Я, милорд, не поймите меня неправильно, я не утверждаю, что нам не нужно изучать военное искусство, но если на поле сойдутся боевой маг и простолюдин, то...» «Шансов у последнего мало», — поинтересовался у него Этар. «Я правильно понял?» «Да», — согласился Роф. «В принципе, очень мало. Вернее, в процентном соотношении они близки к нулю, милорд». «Неплохо», — усмехнулся милорд. «Неплохо ты подсчитал. Но, быть может, найдутся еще желающие, которые готовы доказать мне это не только в теории, но и на практике». «Боевые маги против того, кто не обладает вашими способностями. Докажете, получите зачет по моему предмету сегодня и будете избавлены от утомительных размахиваний мечами под моим присмотром». Мне стало тревожно. На предложение Этара Хааса польстились еще двое, которые хорошо себя проявили на стихийной магии. Саяри, наоборот, переживала вовсе не за преподавателя. «Идиоты!» — констатировала девушка с печалью в голосе. «Так и не поумнели к 20 годам. Надеюсь, они отделаются испугом и легкими травмами. До медкорпуса не так далеко». «Ну что же, трое против одного. Расклад явно не в пользу того, у кого будет вот это оружие». Арлорд выловил из бочки деревянный меч, после чего подхватил короткий, грубо отесанный кинжал. Повертел в руках, сунул за пояс. Вернулся на поле, сделал знак классу отойти в сторону. Затем повернулся к будущим боевым магам. «Нападайте!» — милостиво разрешил он. Смельчаки ненадолго замялись. Утверждать в теории — это одно, а вот доказать милорду-преподавателю на практике... Этар вздернул бровь. Легкая улыбка тронула волевые губы, словно он предвкушал неплохое развлечение. Я же не спешила разделять хорошее настроение преподавателя. Наоборот, вцепилась в руку Саяри, потому что... Будущие боевые маги, посовещавшись, отправились в обход простолюдина. «Не тяните уже!» — прикрикнул на сокурсников Тей. Вновь подошел к нам Саяри, словно здесь медом намазано. Остановился, вздернул голову, откидывая длинную светлую челку с лица. И я подумала, какие же у него светлые, яркие глаза цвета неба. «Думаю, нас ждет неплохое представление», — сказал староста. «Правда, короткое и бесславное для трех боевых магов». «Так что же ты не пошел с ними?» — со смешком поинтересовалась Саяри. «И не поддержал товарищей». «У меня мозги на месте», — отозвался Тей. «Они мне еще пригодятся, например, на отборе». «Ой, каждый про свое, а хромой про костыли!» Картинно вздохнула Саяри, но тут же замолчала, потому что Ров, Хогис и Тарит пошли в атаку. Вернее, попытались зажать бывшего генерал-губернатора, стоящего тихо и мирно, искоса поглядывающего в мою сторону, в тиски. Хогис, здоровенный рыжеволосый детина, остался на месте, остальные двое разделились, заходя каждый со своей стороны. Ров вскинул руку, давая отмашку, и началось. Я вцепилась ногтями в руку Саяри, потому что с ладоней Хогиса сорвались два пылающих шара, полетели в сторону Арлорда, разгораясь, увеличиваясь в размерах. Гул! Мерзкий гул и вздох ужаса прокатился по стадиону. Порыв ветра ударил в нос запахом гари. Боевые маги на деле доказывали простолюдину превосходство магии над оружием. Кто-то из девушек вскрикнул, но... Я смотрела только на Итара. Хогис явно не шутил, но милорд Хаас не собирался дожидаться, пока его поджарят. Дальше все произошло стремительно, слишком быстро для человека. Арлорд увернулся от первого, затем от второго шара. Хогис, не растерявшись, запустил новые, но Итар уже был рядом, буквально за два удара сердца преодолев разделяющее их расстояние. Рассек мечом один из огненных шаров, и деревянное лезвие вспыхнуло. Хогис не успел даже отпрянуть, когда получил удар кулаком, сжимающим меч в скулу. Если и был магический щит, то он не выдержал. Подсечка, и парень, как подкошенный, рухнул на землю. Но та уже вздыбилась, пошла волнами послушная воле Тарида, невысокого смуглолицего полукровки, явно из ингархов. Я видела браслет со знакомым орнаментом на вытянутой, подрагивающей от напряжения руке. Мои однокурсники кинулись в рассыпную. Тей потащил нас с Саяри в сторону, потому что в воздух взмыли комья сухой земли, осыпая нас мелкой крошкой и последней, вытоптанной множеством ног травой, чтобы камнепадом угодить на того, кого здесь уже не было. Дальше я почти ничего не разглядела. Помню, накрыла лежащего на земле Хогиса магическим щитом, чтобы не пострадал ненароком, заметила краем глаза, как в Тарида летел деревянный кинжал, врезался полукровки затупленным острием в грудь, заставив того отшатнуться. Ров пытался огрызнуться ледяным дождем и штормовым ветром, но простолюдин уже был рядом. Кончик деревянного меча коснулся шеи настоящего боевого мага. «Убит», — констатировал Этар, повернулся к нападавшим. Темноволосый Ров потирал ушибленную грудь. Рыжий Хогис сидел на земле и не спешил подниматься, что-то бубнил себе под нос. «Вы все убиты!» 30 секунд, чтобы разделаться с тремя стихийниками!» — возвестил Тей. «Неплохо! Намного лучше, чем я думал!» Этар подошел к Рофу. Что-то спросил, затем похлопал его по плечу. Но тут Хогис подскочил с перекошенным лицом и, нарушая правила, а ведь их попытки уже закончились, послал огненную волну в спину Арлорду, почти такую же, как я сотворила в коридорах больницы. Скинулась, попыталась остановить, нейтрализовать, но не успела. Пламя достигло, поглотив Итара, успевшего отбросить Рофа в сторону. Вздох ужаса! Крики со всех сторон! Сердце готовое остановиться, рука взметнувшаяся, чтобы остановить. Драконья магия! Ариша, помоги! Погасить! Быстрее! Он не должен пострадать! Саяри не отставала. Кто-то из сокурсников тоже присоединился, и мы накрыли пламя магическим колпаком. Но тут из присмиревшей, опадающей к земле стихии огня, к нам шагнула высокая, в полтора раза выше человеческой фигура. Серые крылья взметнулись над головой. Шаг! Прыжок! В боевой трансформации Этар Хаас оказался демонически быстр. Огромная рука потянулась к пятившемуся Хогису. Я уставилась на пальцы, сжимающие горло того, кто поступил как предатель, ударив магией в спину, и поймала себя на мысли, что мне его совершенно не жаль. «Будь осторожен с заклинаниями!» Голос Арлорда в боевой трансформации звучал гулко. Разнесся по стадиону, заставив меня вздрогнуть. «Если не знаешь, кто стоит перед тобой, Хоггис Варн!» «Плохо по боевому искусству!» — возвестил он. Отпустил. Хоггис, закашлявшись, упал, скрючился на земле, но никто не спешил ему на помощь. Арлорд Хаас повернулся к встревоженному третьему курсу светлых. Крылья, доспехи исчезли, и перед нами опять стоял наш преподаватель. «Я бы влюбилась», — вздохнув, шепнула мне Саяри. «Если бы не ты и не...» Не договорила. «Магистр Шарес?» «Он самый», — призналась она. «Но мне и одного безнадежного мероприятия хватает. Ты о чем?» «Милорд Хаас видит только тебя». «Неправда». Милорд Хаас в тот момент осматривал жертв наглядной демонстрации умений и навыков. «Кому нужно в медкорпус?» Этар окинул взглядом будущих боевых магов, уставился на бледную трясущуюся девицу. «Амина Дорис, кажется, так ее звали. Отправляются в медкорпус. Остальные закрыли рты, разобрали мечи. 3 минуты и начинаем».